выяснить происхождение этой бумаги не составляет труда. Очевидно, сразу же по завершении акции 23 апреля Антонелли подготавливает для третьего отделения своего рода итоговый отчет. В нем содержатся краткие характеристики некоторых проходящих по делу лиц. Достоевский в этом перечне отсутствует, очевидно, по слабости его с Антонелли знакомства. Документ попадает на стол к императору, прочитывается им и, снабженный высочайшей пометой, возвращается к графу Орлову. Разумеется, к графу, а не к автору документа, относится доверительно императорское «переговорим». Тот пересылает сочинение Антонелли в следственную комиссию. Текст этот любопытен еще и в том отношении, что, живописуя характеры и излагая образ мыслей своих поднадзорных, автор уделяет некоторое внимание и собственной персоне. Он находит уместным войти в обсуждение тех мотивов, которые подвигли его совершить то, что он совершил. «Я принял возложенное на меня поручение, — говорит Антонелли, — не из каких-нибудь видов, но по чистому долгу всякого верноподданного и истинного сына Отечества». Для сочинителя записки отнюдь не безразлична моральная сторона вопроса. С не меньшим тщанием, чем образы обличаемых им вольнодумцев, он старается изваять собственный благородный портрет. Уместно заметить, что тут он, как автор, может быть сопоставлен с другим литератором, который, благодаря его милости, томится в алексеевском Равелине. Антонелли пишет: «Если бы даже я и не был наведен генералом Лепранди на замыслы Буташевича Петрашевского, но сам каким-нибудь случаем попал в его общество и открыл всю преступность его намерений, то и тогда бы точно так же, как и теперь, не остановился бы ни на минуту, чтобы открыть эти намерения правительству. К тому бы понуждали бы меня и преданность к моему государю, и желание спокойствия и счастья моему Отечеству. Это беспроигрышный ход». Автор записки не кичится своими заслугами, не старается уверить потенциальных читателей, а мог бы догадываться, кто будет читать его добросовестный труд в исключительности своих поступков. Он не заносчив, чистосердечен и прост. Читателям дается понять, что на его месте так поступил бы каждый. Лепранди, который оценивает своего агента весьма высоко, полагает иначе. Он говорит, что здесь одной благонамеренности мало, ибо вводимое в круг злоумышленников лицо должно интеллектуально соответствовать тем, кто, как это ни горько признать, порой тонок, образован и умен. Кроме того, агент должен стать выше предрассудка, благодаря которому молва будет пятнать его ненавистным именем доносчика. Ради общего блага он должен пожертвовать собой. Антонелли завершает свое сочинение так: «Написав эту откровенную записку, я чувствую, что исполнил долг честного человека, и совесть теперь во мне спокойна». Нет, образование все же великая вещь. Скажем, не очень грамотные агенты Шапошников и Наумов не сумели бы порадовать начальство таким изяществом слога и деликатностью чувств. Да у них не было бы в этом особой нужды. С их точки зрения, то, чем они занимались, дело житейское. С ним можно управиться и без литературных красот. Антонелли, однако, заботит, чтобы ему не было отказано в звании честного человека. Он наносит своим недоброжелателям, которые, как он справедливо догадывается, могут и обнаружиться, упреждающий удар. «Одной только милости я теперь желаю для себя, чтобы мои труды не были вознаграждены деньгами. Покойная совесть, что я, как честный человек, исполнил долг верноподданного и долг гражданина, что я хоть чем-нибудь да мог служить к продолжению столь всеми желаемого спокойствия моего любезного Отечества. Вот единственная моя награда. Всякая другая унизила бы меня в моих собственных глазах». К Кто способен обозначить границу, где чистейшей воды идеализм